Глава 11. Участники команд ждали состязания. Алиса пыталась отвлечься от предстоящей битвы новыми знакомствами. Дельфигоры приветственно улыбались ей и с удовольствием принимали участие в беседе. Шаркелус, Окулюс и Горбикус прилетели с планеты Адамалия, что находится в созвездии Золотая Рыба. Покрытая на 99% водой, она идеально подходила для жизни дельфигоров. Чуть позже к разговору подключились альбонусы. Три брата – Звига, Зорн и Зандан с планеты Альбина в созвездии Лебедя. Они отправились в далекое и опасное путешествие, чтобы впечатлить своего отца, царя Закая, и привести ему в дар что-то по-настоящему ценное. Народ их мирный и никогда доселе не участвовал ни в чем подобном. Красные глазки юных принцев быстро бегали, с любопытством и восхищением, разглядывая собратьев по галактике. Затем к компании подошли Пигали, Киндра, Мыслсток и Пофи с планеты Пиглет из созвездия Весов. Хмурые пятачки оказались на удивление милыми и добрыми созданиями. Из их рассказа Алиса узнала, что Пигали никто и никогда не принимал всерьез. По большей части из-за смешной внешности и маленького роста. А участие в большом турнире поможет им доказать всей галактике, что их раса достойна уважения. Беседа проходила так весело и оживленно, что даже гордые воительницы не смогли остаться в стороне. Прекрасную брюнетку звали Леди Дарина. Она была лидером амазонок на их планете Глориас в созвездии Паруса. С ней прилетели две ее лучшие воительницы – блондинка Мелида и рыжая Искра. С мужчинами они вели себя дерзко и высокомерно, а вот с Алисой разговаривали просто и без пафоса. На мгновение участники турнира забыли, зачем здесь находятся. Соперники стали друзьями. Только Иллайты и хамелеоны, восседавшие в глубине ложи, окидывали остальных участников презрительным и надменным взглядом. «Ну что, зрители, вы готовы к битве?» – прокричал ведущий, устроившийся на балконе. «Да!» – скандировала толпа в ответ. «Тогда мы начинаем! Первая команда на арену!» Пигалям предстояло первыми выйти на бой против желторотика. Их синие лица побелели, и страх опутал доблестные сердца существ. Немного помедлив, они направились к лестнице. «Удачи!» — сказала Алиса им вслед. Пигали обернулись. На их лицах появилась едва заметная улыбка. Они признательно кивнули и спустились на арену. «Она им не поможет!» — проскрипел Каргантус. «Хрюшки идут на бойню!» Он залился отвратительным смехом, подхваченным ехидным ревом его спутников. Алиса не обратила на них внимания. Ее взгляд был прикован к арене. Пигали стояли в центре, покорно ожидая противника. Толпа скандировала что-то невнятное. Через секунду ведущий попросил тишины, и зрители замолчали. «Пигали, пришла пора познакомиться с вашим соперником. Встречайте, разрушитель. Прошу любить и жаловать!» Хирт указал на решетчатую дверь в конце стадиона. Взгляды зрителей и команд устремились туда. Послышался скрип открывающейся клетки, ржавые металлические решетки с трудом поднимались. Под удары плетей вышел желторотик. Ростом с небольшой одноэтажный дом монстр весил не меньше полутонны. Короткие волосатые ноги тяжело ступали по земле, а несоразмерно длинные и мощные руки делали его похожим на обезьяну. Складки на животе доставали почти до колен. Маленькие черные глаза были глубоко посажены и находились на большом расстоянии друг от друга. Ушей и носа практически не видно. Из-за грязно-желтой кожи они сливались с песком. Рваная коричневая тряпка, заменявшая штаны, была покрыта багровыми пятнами крови. Разрушитель неистово рычал и пытался отмахнуться от ударов в палете, которые периодически наносила стража. Окончательно выгнав его из загона, торпорсоры быстро скрылись за опускающейся клеткой и вздохнули с облегчением. Им сегодня повезло. Они не станут обедом ненасытного желторотика. Чего не скажешь о пигалях. Бедные существа остались один на один с уродливым монстром, чье существование сводилось лишь к убийствам и приему пищи. Подняв с земли копья, заранее разбросанные на арене, Пигали приняли оборонительную позу и, замерев от страха, ждали нападения. Но желторотик не обращал на них внимания. Он осматривал трибуны и громко рычал. Из его огромной клыкастой пасти во все стороны разлеталась зеленая слизь. Толпа ликовала. Верховный правитель с трудом поднялся с трона, дождался внимания зрителей и прокричал: «Да начнется бой! Не на жизнь, а на смерть!» Трибуны вновь залились криками. Желторотик неспешно направился к пигалям, подчиняясь приказу хозяина. Мыслсток, Кендро и Пофи стояли бок о бок, выставив копья вперед. Только сейчас, находясь на пороге смерти, они осознали, что никакие почести и уважения не стоят их жизни. Но было поздно. Игра началась. Разрушитель приближался. Пигали в панике крепче прижались друг к другу. По сравнению с монстром, они выглядели как букашки, пытающиеся свалить слона. Мыслсток бросил копье в голову кровожадного зверя. Рука от страха дрогнула и задала совсем другую траекторию полета. Наконечник вонзился желторотику в правое плечо. Взревев, разрушитель схватил копье за рукоятку и резко вытащил из плеча. Из раны хлынула багровая кровь. Стекая по телу, она вскоре окропила песчаную землю. Глаза монстра наполнились яростью. Он сделал рывок вперед и через мгновение набросился на меленьких существ, словно дикий зверь на свою добычу. С размаха оттолкнув Кендро, разрушитель схватил мыслстога за шею и, подняв над землей, начал душить. Его огромные руки все сильнее смыкались на шее хрупкого создания. Третий участник команды Пофи стоял как вкопанный. Он был скован страхом. Ни крики толпы, ни стоны и просьбы друзей о помощи не могли привести его в чувство. Так продолжалось несколько секунд, пока не послышался хруст маленькой шеи. Для храброго мыслстога битва была закончена. Немного покрутив бездыханное тело, монстр откинул его на край арены. Теперь он нацелил кровожадный взгляд в сторону лежавшего на песке Кендро. Рыча и размахивая руками, желторотик направился к нему. У пигаля не было ни единого шанса противостоять кровожадному разрушителю. Он еще не успел отойти от тяжелого удара, как заметил мертвое тело товарища. Его глаза наполнились ужасом. Серебристая слеза скатилась по синей щеке. «Хватит!» Алиса вскочила со стула и подбежала к краю балкона. «Остановите бой! Остановите! Только верховный правитель может остановить состязание. Глупая ты, девчонка!» Послышался надменный голос Каргантуса за ее спиной. Она посмотрела на друзей, но те только развели руками. Они ничем не могли помочь бедным пигалям. Как ни прискорбно, но илайтский майор был прав. Лишь Златор мог остановить расправу победителя над побежденными. Алиса не была готова мириться с кровавыми правилами турнира. Она выбежала через двухстворчатую дверь в поисках верховного правителя. «Алиса!» — прокричал Грант ей вслед. «Куда ты? Остановись!» Но она не слышала его. Не хотела слышать. Попав в коридор, Алиса побежала искать императорские покои. По массивной расписной двери и двум стражникам у входа она поняла, что добралась до места. «Мне нужно к правителю! Срочно!» «Вам сюда нельзя!» Стражники сомкнули копья на двери. Алиса с силой оттолкнула их в стороны и зашла внутрь. Верховный правитель не сразу заметил постороннего, в отличие от советников и наложниц. Последние принялись кричать так громко и противно, будто их резали на части тупыми ножами. «Молчать!» — прикрикнул на них Златор, и наложницы резко замолчали. «Ты кто такая?» — он зло смотрел на Алису. «И что тебе здесь нужно?» Она собиралась ответить, но ее взгляд пал на арену. Те пару минут, что Алиса добиралась до ложи, стоили жизни еще одному пигалю. Маленький Кендро, из-за которого она посмела нарушить всевозможные правила, лежал растерзанный на песке. На нем не осталось ни одного живого места. Кровавое месиво из плоти, костей и шерсти. Разрушитель гордо держал над головой последнего участника команды Пофи. Готовый разорвать его на части, он послушно ждал приказа своего господина. Глаза Алисы наполнились слезами. В голове вдруг стало пусто. На ее глазах высокоразвитые существа, путешествующие по галактике и сделавшие невероятный скачок в развитии, вернулись во времена жестоких гладиаторских турниров. «Что застыло?» Голос правителя звучал грубо и резко. «Чего тебе нужно?» «Прошу вас, правитель, остановите бой!» — умоляла Алиса. «Они и так проиграли. Зачем убивать всех?» Пигали, как и все остальные участники нашего турнира, прибыли за сокровищем и знали, на что идут. Златар смягчил тон и с неподдельным интересом рассматривал землянку с ног до головы. В комнату ворвались Адамс и Грант. Они надеялись, что Алиса еще не успела натворить бед, которых нельзя было бы исправить с помощью денег или извинений. «Простите нас, верховный правитель!» — обкланялся. «Девушка еще молода и наивна. Это ее первые игры». «Хорошо, будем считать эту выходку недоразумением». Златар одобрительно кивнул. «Даю слово, она вас больше не потревожит». Ричард схватил Алису за руку и попытался вывести. Но она грубо отдернула его руку. «Да что с вами такое, а?» — в отчаянии произнесла она. «Зачем это кровопролитие? Почему нельзя было просто устроить торги и закончить на этом? Вам что, больше нечем заняться?» «Вообще-то нечем!» — Златар улыбался во весь рот. Его умиляла реакция человека на происходящее. «Посмотри на нашу планету. Она пуста и скучна. Тут нет других забав. А этот турнир — наше единственное развлечение». Он повернулся к стадиону и прокричал желторотику. «Убей его!» «Нет!» Алиса дернулась вперед. Адамс со всей силы схватил ее за талию и не отпускал, пока она пыталась вырваться. Зрители замерли. Разрушитель со всей силы ударил маленького пигаля о свое громоздкое колено. Глухой звук ломающихся костей эхом разнесся по арене. Позвоночник разлетелся на части внутри хрупкого существа. Пигль даже не успел вскрикнуть, как погрузился в вечное забвение. «Игра есть игра!» Златар ехидно ухмыльнулся, развернувшись к Алисе. «Смерть в ней неизбежна!» «Ах ты!» Она собиралась высказать ему все, что думает об этом отвратительном создании, но Ричард одернул ее назад и прошептал: «Хватит!» Его мягкий голос немного успокоил ее. Она обреченно опустила голову и покорно вышла. «Простите нас еще раз, правитель», — учтиво добавил Грант. «Впредь держите свою кошечку на коротком поводке. В следующий раз я не буду таким добрым». Грант поклонился и вышел вслед за друзьями. Стражники у входа все еще были без сознания, а на стенах виднелись вмятины от удара. «Алиса, постой! Как ты это сделала?» Аба распирала от любопытства. «Сделала что?» «Прошла через охрану. Я не знаю. Просто оттолкнула их в стороны. А что? Это сильные подготовленные бойцы. Не каждому удастся просто так пройти через телохранителей правителя». Алиса пожала плечами. Она сама не понимала, как смогла это сделать. Да и ей было все равно. Все чаще Алиса ощущала мощь эфира, наполняющую ее с того самого дня в больнице. Она одновременно вдохновляла и пугала. Когда они вернулись в Бенуар, на арену собралась следующая команда. В отличие от пигалей, дельфигоры вели себя гораздо увереннее. Один за другим они спокойно спустились и встали в центр. Дельфигоры с большим трудом смогли поднять оружие. Копья падали из рук на землю. Зрителей на трибунах это зрелище забавляло. Они смеялись, шутили и уже не сомневались, что дельфигорам не выжить в схватке с монстром. «Вы готовы к продолжению?» — прокричал ведущий в микрофон. Толпа залилась ревом и криками. «Да!» Хирт повернулся к дельфигорам. «Встречайте своего противника, малыш!» Раздался скрип поднимающейся решетки. Под звуки плетей вывели желторотика. Он был гораздо больше предыдущего. Огромный, толстый и зловонный. Малыш лениво передвигался по арене. Стражники осторожно сняли кандалы и отошли в сторону. Звонкий удар плети о спину монстра разнесся по арене. Желторотик издал пронзительный раскатистый рев и направился в сторону дельфигоров. Освирепевший от удара, он скалил гнилые желтые зубы, а изо рта на живот капала зеленая жижа. Размахивая толстыми, как бревна, руками, монстр подходил к дельфигорам все ближе и ближе. К всеобщему удивлению, Шаркелус, Окулюс и Горбикус не утратили спокойствия. Они встали полукругом и сомкнули тонкие губы, словно пытались насвистеть знакомую всем мелодию. По трибунам пронеслась волна шепота. Зрители не понимали, к чему эти свисты и щелчки, пока не обратили внимания на малыша, стоявшего в оцепенении. «Что происходит?» — Алиса была удивлена не меньше остальных. «А они хитрее, чем я думал». Адамс загадочно улыбнулся. «Ультразвук», — попытался объяснить Грант. «У дельфигоров хорошо развит голосовой аппарат, что позволяет им издавать звуки в широком диапазоне. Они излучают мощные импульсы, неслышные для большинства существ. Но у желторотиков уникальный слух. Как бы это смешно и нелепо ни звучало, но они схожи по своей чувствительности с бабочками. Чем ближе и сильнее источник ультразвука, тем стремительнее и сильнее реакция». Алиса была поражена удивительной способностью дельфигоров. Такого поворота никто не ожидал. Зрители и участники притихли. Все устремили восторженные взгляды на арену, ожидая продолжения боя. Дельфигоры не заставили долго ждать. Они сделали несколько шагов по направлению к желторотику, медленных, но уверенных. Чем ближе дельфигоры подходили, тем хуже становилось малышу. Его пронзительный, пропитанный болью крик разносился по Колизею. Он обхватил голову руками и сдавил с такой силой, словно намеревался расколоть орех. От напряжения на лбу проступали пульсирующие вены. Темно-бордовая кровь хлынула потоком из ушей и глаз, заливая измученное страданиями лицо. Желторотик медленно сполз на колени. От адской боли он уже не кричал, только тихо стонал. Силы покинули его огромное тело. Рухнув на песок, малыш закатил окровавленные глаза и потерял сознание. Зрители на трибунах замерли в ожидании. Дельфигоры без страха подошли к монстру и обошли его со всех сторон. Удостоверившись, что он больше не поднимется, Шаркелос, Окулюс и Горбикус подняли руки вверх. Размахивая копьями, они издали победоносный щелчок, и Колизей заполнился восторженными криками толпы. Зрители ликовали и приветствовали первых победителей. Дельфигоры подошли к императорскому балкону, ожидая одобрения Златора. По правилам ежегодного турнира только верховный правитель имел право решать, засчитать победу или нет. И именно он решал судьбу проигравшей стороны. О своем вердикте правитель должен заявить во всеуслышание, после чего можно было считать битву оконченной. Златор II неохотно поднялся с трона и, окинув мимолетным взглядом умирающего желторотика, произнес: «Добейте его!» Дельфигоры переглянулись. Для их миролюбивой расы убийство, тем более раненого существа, было недопустимо по моральным соображениям. Они еще раз взглянули на желторотика. Он успел прийти в себя, но все еще не мог пошевелиться. Залитое кровью лицо перекосило от боли. Жизнь в нем медленно угасала. При должном уходе существо можно было вылечить и поднять на ноги, но тарпарсоры вряд ли бы стали заботиться о нем. Он расходный материал, игрушка для забавы богатых. В данной ситуации убийство будет актом милосердия со стороны дельфигоров. Окулес подошел к малышу и занес копье над его головой, готовясь нанести удар. Невооруженным глазом было видно, насколько тяжело ему дается убийство желторотика. Руки его затряслись. Он тяжело вздохнул и опустил копье. К Окулюсу подошли друзья. Они встали по обе стороны от желторотика и стали насвистывать убаюкивающую мелодию. Малыш взглянул на них с благодарностью и умиротворенно закрыл глаза. Его дыхание становилось все реже и реже, пока совсем не прекратилось. Грудь больше не вздымалась, кровь не шла. Только когда желторотик заснул вечным сном, у Окулюса хватило духу завершить начатое. Он изо всех сил замахнулся и вонзил копье малышу в голову. «О, Боже!» Алиса закрыла глаза руками. «Это ужасно!» «Нет, это гуманно», — сказал Адамс. «Они позволили ему умереть без мучений. Тарпарсоры не проявили бы такого сострадания». «Победа засчитана!» — объявил верховный правитель. «Испытание пройдено!» Дельфигоры виновато опустили головы и под радостные крики толпы покинули Колизей. Пришло время следующей команде спуститься на арену. Хамелеоны в свойственной им манере исчезли с ложи и театрально появились на поле битвы, вызвав восторг у заскучавших зрителей. Схватив копья с земли, они демонстративно крутили их в руках, периодически подбрасывая в воздух. Ведущего раздражали пафосные выходки хамелеонов. Он хотел побыстрее избавиться от мерзких ящеров и лучше бы навсегда. «Хамелеоны, вы готовы к битве?» И, не дожидаясь ответа, Хирт добавил: «Встречайте своего соперника! Крикун!» Решетчатые ворота открылись. На арене появился желторотик. От каждого удара плетью он издавал оглушительный рев. Настолько противный, что приносил массу дискомфорта. Крикун оправдывал свое имя. Хамелеонов крики не смущали. Они дождались, пока стража освободит монстра, и бросились в атаку. Подойдя вплотную, ящерицы пустили в ход свой главный козырь – маскировку. Они слились с местностью и поставили в тупик не только крикуна, но и зрителей. С трибун послышались недовольные крики «Какого черта?» и «Так нечестно!» Толпа негодовала. Крикун оглядывался по сторонам и судорожно размахивал руками. Он тяжело дышал и шевелил ноздрями, пытаясь учуять добычу. Глаза бегали, а из пасти ручьем текла слюна. Он безуспешно метался по арене, скали желтые зубы. Бесплодные попытки приводили голодного монстра в ярость. Со стороны это напоминало игру в прятки. Зрители притихли. Недовольство сменилось любопытством. Пронзительный крик нарушил тишину. Схватившись обеими руками за правое плечо, желторотик выл от боли. По трибунам пронеслась волна недоумения. Никто не понимал, что происходит. Крикун убрал руки. На колене виднелась обширная рана от удара копьем, из которого сочилась кровь. Злобно зарычав, желторотик попытался выпрямиться, но получил еще два сильных удара. Один в спину, а другой в бок. Кровь хлынула из ран. Брызги разлетались повсюду, орошая землю. Несколько попали на двух хамелеонов, сведя к нулю их маскировку. Монстр видел их. Из последних сил он поднялся на ноги. Хамелеоны отступали. Крикун, прихрамывая на правую ногу и держась за бок, уверенно наступал. Ярость и жажда мести придавали ему сил. Но стоило монстру сделать несколько шагов, схлынул третий участник команды. Хамелеон разбежался и отскочил от земли. В полете, подняв копье над собой, он со всей силы вонзил его в толстую шею желторотика. Острый, как бритва, наконечник с легкостью проткнул жизненно важную артерию. Кровь забила фонтаном. Удар был такой силы, что рукоятка копья раскололась и отвалилась, оставив наконечник в шее поверженного. Крикун взревел от боли и попытался скинуть ухватившегося за спину хамелеона. Но тот, словно клещ, вцепился в него мертвой хваткой. Двое других подскочили к монстру и стали наносить ему удары копьями по ногам. Против такого напора крикун выстоять не сумел и упал на землю. Смертельно раненый в шею, он не мог больше сопротивляться. Еще несколько минут желторотик пытался дышать, захлебываясь кровью, пока легкие не наполнились густой жидкостью до отказа. Он схватился за горло и сделал последний вздох. Его глаза остекленели и безжизненно смотрели в небо. Изо рта текла темно-бордовая кровь. Но хамелеоны вошли во вкус. Нанося удары один за другим, они вырывали куски мяса уже из мертвого тела крикуна. Так продолжалось несколько минут. «Довольно!» – послышался крик сзади. Хамелеоны остановились и обернулись. Верховный правитель поднялся с трона. Его широкая и довольная улыбка говорила сама за себя. «Чистая победа!» Златору битва пришлась по душе. Он мог бесконечно наблюдать за кровавой вакханалией, если бы турнир не был ограничен по времени. «Вы проходите в следующий этап. Поздравляю!» Зрители пребывали в полном восторге. Шоу приходилось им по вкусу. Они радостно кричали и щедро одаривали победителей аплодисментами. В ответ хамелеоны поднимали руки вверх и скакали по арене, словно клоуны. Вдоволь насытившись вниманием, они триумфально покинули поле боя под неистовые крики толпы. Алиса же пребывала в шоке. Зверское убийство стояло у нее перед глазами. Она даже думать не хотела о том, что будет, когда придет очередь ее команды. Тем временем на поле спустились следующие участники.